Глава 22. Итак, я всего сутки здесь, а на моем счету уже один покоренный дракон, раздраконенный клерк и куча прислуги, обалдевшей от моего купания с хозяйским сыном. Но не обошлось без жертв, сама пала под натиском драконьих чар. И что теперь делать? Судя по тому, как стремительно развивается ситуация, она и впредь будет иметь тенденцию к изменениям, так что шило долго в мешке не утаишь, обязательно кто-то что-то пронюхает. И это не считая того, что Стивен сам может сказать родителям, что намерен жениться. Вот они обрадуются. Хуже всего то, что у Стивена было предсказание, и я не знаю, как к нему относиться, то ли сбудется, то ли нет. Если не сбудется, то и фиг с ним. Даже если меня депортируют, то со Стивом ничего не случится. А если случится? Вдруг предсказание верное? У них же тут магический мир, так что ожидать можно всего. Ох, ну я и влипла. Если предсказание верное, то, выходит, первая любовь Стивена станет для него последней и роковой, и, судя по всему, он уже влюблен, причем в меня. Понятия не имею, что делать в этой ситуации. Мне бы какого-то советника. Друг был бы не лишним, с которым все можно обсудить и принять какое-то решение. Только довериться никому не могу. Вот Роберт прекрасно подошел бы на роль советчика, но он грозит депортацией, оттого автоматически выбывает. Знать бы наверняка насчет предсказания. Если верное, то пора уносить ноги. Впрочем, уносить их уже поздно. Мы влюбились друг в друга. Но все же теплилась надежда, что, может, можно еще все изменить. Эх, если бы можно мне было остаться здесь, то я даже рада была бы такому предсказанию. Только остаться нельзя, оба мира канут в небытие. А оно мне надо? Нет, не надо. «Ты здесь?» — ко мне вихрем ворвалась Берта. «Хозяин тебя обыскался!» «Разве лорд Стивен не знает, где я?» Изумлению не было предела. «Я не о нем говорю, а о старшем хозяине». И тут же, подбочинившись, добавила. «А по поводу младшего хозяина скажу тебе так. С огнем играешь». «А что я? Я ничего», — прикинулась веником, мол, я не при делах. «Да оно видно, как ничего. Думаешь, никто из слуг не заметил, как лорд Стивен твой порог обивает? Вся кухня полна сплетен». Голос был полон осуждения. Еще бы! Не успела я появиться в доме, как успела вляпаться во все, во что только можно. «Ну, извини», — вызывающе бросила я. «Что я должна была сделать, когда он пришел? Не впускать?» «Не впускать не имеешь права, это его дом. Но раз он тропинку натаптывает, значит, ты сделала что-то такое, из-за чего он пришел. Это был открытый упрек. «Ну и ладно, оставим эту тему. Я уже не знала, как отделаться от Берты и ее укоров. Пойду к хозяину, спрошу, что нужно». «Наверное, пронюхал, что его сыночек к тебе таскается. Вот и хочет тебя выгнать». «Ни за что не пронюхал бы, если бы кто не донес», — рявкнула я. «Да что она такая злобная? Вроде не была такой, даже дружеские чувства вызывала». И тут до меня дошло. Да она сама влюблена в него по уши, оттого ревнует. От сделанного открытия я даже вздрогнула и вперила взгляд в Берту. «Ты чего?» Она опешила от моего взгляда. «Смотришь так, словно я в жабу обернулась». «Да уж лучше бы в жабу, я бы меньше удивилась». «Впрочем, а зачем удивляться? Он парень красивый, чего бы не влюбиться». «Ладно, пойду я», — закруглила нашу беседу, «а то так до старшего хозяина и не доберусь. Надо узнать, чего работодатель желать изволит». «Иди, только с младшим хозяином не заигрывай, на него Алиска уже давно глаз положила». «А он на нее? Пытливо вскинула бровь. «Ну, — неопределенно протянула она, — короче, не лезь ты к нему, а то с Алиской рассоришься, да и выгонят тебя, если узнают, что с ним водишься». «Откуда знаешь, что выгонят?» «Так ведь была у нас тут служанка бойкая, глазки все строила, так младший хозяин от нее уже аж убегать начал, а старший увидел да прогнал». «Понятно», — кивнула, не стала уточнять, что Стивен сам за мной уже бегает, так что прятаться ему от меня точно не придется. Берта посторонилась, выпуская меня. Проходя через кухню, столкнулась с любопытными взглядами слуг. А Алиса чуть не сожрала меня ненавидящим взглядом. Ну вот, к итогам прошедших суток можно добавить одну соперницу. Хотя не соперницы мы друг другу по большому счету. «Он у себя в комнатах», — напутствовала Матильда. «Второй этаж направо. Самые красивые резные двери». У меня аж ноги подкашивались от волнения, пока поднималась по лестнице. Совсем не ожидала, что в первые же сутки придется отвечать за свои подвиги перед хозяином дома. В Впрочем, он сам меня нанял, чтобы закрутила с его сыночком, так что пусть сам себя винит.